Глава 11. Когда огонек вернулся назад, держа в зубах зяблика, коготь уже поджидал его в песчаном овраге. Огонек положил перед экзаменатором добытую птичку. «Ты пришел первым», — сказал воитель. «Да, но я еще много чего поймал», — быстро ответил оруженосец. «Но решил, что лучше пока все зарыть». «Я знаю», — прорычал коготь. «Я наблюдал за тобой». В кустах зашелестело. Это возвращался с охоты клубок. Он принес белку и положил ее рядом с зябликом, которого добыл огонек. «Тьфу!» — сплюнул он. «Эти белки такие шерстистые! Теперь у меня вся пасть в пуху! Вечером придется отплевываться!» Коготь не обратил внимания на жалобы клубка. «Что-то горелый запаздывает», — заметил он. «Давайте подождем его немного, а потом пойдем в лагерь». «Может, его укусила гадюка?» — забеспокоился огонек. «Ну, тогда он сам в этом виноват», — холодно заметил коготь. «Дураки в грозовом племени не нужны». Некоторое время все сидели молча и ждали. Клубок и огонек украдкой переглядывались, беспокоились за горелого. Коготь сидел, не шевелясь, видимо, о чем-то думал. Огонек первым почуял приближение горелого и радостно подскочил, едва черный котик показался на поляне. Горелый так и сиял от гордости, что было ему совсем не свойственно. Из пасти оруженосца до самой земли свисала длинная мертвая гадюка. «Горелый, ты жив!» — воскликнул огонек. «Ура!» — завопил клубок в припрыжку, бросаясь навстречу товарищу и радуясь его редкой добыче. «Она тебя не укусила?» «Не успела!» — громко ответил горелый, но, поймав на себе взгляд когтя, вдруг осекся и замолк. Коготь обвел ледяным взглядом всех трех оруженосцев. «Пошли!» — процедил он сквозь зубы. «Соберите добычу, возвращаемся в лагерь!» Огонек, клубок и горелый выстроились друг за другом. Шествие возглавлял коготь. Оруженосцы шли гуськом, держа в зубах все, что удалось им добыть за сегодняшний день. Зрелище было впечатляющим, хотя горелый то и дело спотыкался о свою змею, которая свисала до земли и путалась у него под ногами. При виде добытчиков маленькие котята стали выкарабкиваться из детской, чтобы полюбоваться на торжественное шествие. «Глядите!» — услышал огонек тонкий голосок. «Это оруженосцы! Они только что вернулись с охоты!» Он узнал голос маленького полосатого котенка, на которого недавно прикрикнула щербатая. Рядом с ним сидел пушистый белоснежный малыш. На вид ему было луны две, не больше. «Наверное, это котенок Белоснежки», — подумал огонек. Тут же были крошечный черный и серый полосатый малыши. «А это тот самый домашний кот Огонек?» — пискнул белый котенок. «Ага, видишь, какой у него рыжий мех!» — мяукнул в ответ черный. «Говорят, он хороший оруженосец», — добавил полосатый. «Чем-то похож на львина грива. Как думаете, он такой же отважный?» «Ой, скорее бы меня взяли в оруженосцы», — протянул серый. «Я буду самым лучшим воителем грозового племени». Огонек поднял хвост трубой. От детских похвал голова у него приятно закружилась. Следом за товарищами он вышел на середину поляны. «А у нас гадюка!» — заявил клубок, когда оруженосцы сложили добычу в общую кучу. «И что мне с ней делать?» — спросил горелый, обнюхивая длинное туловище змеи, замершее рядом с грудой звериных тушек. «А мы разве не будем есть гадюк?» — съязвил клубок. «Побереги живот!» — пошутил огонек, толкая клубка в бок головой. «Вообще-то мне не очень хочется!» — пробормотал горелый. — «Я хочу сказать, меня и так чуть не стошнило, пока я ее сюда тащил». — «Тогда повесь ее на пень», — предложил клубок. — «То-то дымок и горчица удивятся, когда увидят». Каждый отнес свою добычу к палатке оруженосцев. Гадюку тоже прихватили. Клубок старательно расположил змею на пне так, чтобы ее отовсюду было хорошо видно. Потом все поужинали. После еды коты устроились поближе друг к другу, чтобы умыться и поболтать. «Интересно, кого синяя звезда возьмет с собой на совет?» — задумчиво произнес огонек. «Завтра ведь полнолуние». «Горчица и дымок уже два раза ходили», — заметил клубок. «В конце концов, прошло уже три луны с тех пор, как нас взяли на обучение. «Но горчица и дымок — старшие оруженосцы», — возразил Горелый. Огонек кивнул. «Но ведь это будет не простое собрание, а очень-очень важное. Кошачьи племена соберутся вместе впервые с тех пор, как исчезло племя ветра. И неизвестно, как объяснит это племя теней». Вдруг неторопливое течение их беседы прервало сиплое шипение когтя. «Ты прав, юноша». Каким-то образом воителю удалось подкрасться к ним незаметно. «Кстати, огонек», — добавил он приторно-ласковым голосом, — «синяя звезда хочет тебя видеть». Огонек удивленно поднял голову. «Что синей звезде могло от него понадобиться?» «Иди сейчас, если, конечно, у тебя есть время», — добавил коготь. Огонек мгновенно вскочил и помчался к пещере синей звезды. Предводительница сидела у входа, нетерпеливо помахивая хвостом. Увидев огонька, она поднялась и пристально посмотрела ему в глаза. «Коготь рассказал мне, что видел, как ты разговаривал с котом двуногих», — ровным и тихим голосом произнесла предводительница. «Но», — начал оправдываться огонек, — «он сказал, что все началось с драки, а закончилось мирной беседой». «Это верно», — признался огонек, чувствуя, как его шерсть встает дыбом, словно он готовится к обороне. «Но это был мой старый приятель. Мы росли вместе». Он запнулся, но продолжал. «Когда были домашними». Синяя звезда посмотрела на огонька долгим пристальным взглядом. «Ты скучаешь по прежней жизни, огонек?» — спросила она. «Подумай как следует». «Нет». «Как могла она подумать такое?» — удивился огонек. Голова у него шла кругом. «Какого признания она от меня добивается?» «Может, ты хочешь покинуть наше племя?» «Конечно, нет!» — огонек был просто потрясен таким предположением. Синяя звезда, казалось, не заметила, с каким жаром он выкрикнул свое «нет». Предводительница покачала головой, и огоньку показалось, что она стала какой-то старой и измученной. «Я не стану осуждать тебя, если ты решишь покинуть нас, огонек. Может быть, я возлагала на тебя слишком много надежд, но я решилась на это лишь потому, что племени требовались новые воители. При мысли о том, что ему придется навсегда покинуть грозовое племя, огонек похолодел от ужаса. «Но мое место здесь, здесь мой дом», — возразил он. «Я хочу большего, огонек. Я должна полностью доверять тебе, знать, что ты будешь предан грозовому племени до конца, особенно сейчас, когда племя теней готовится к нападению. Мы не можем держать в своих рядах того, кто живет с оглядкой на прошлое». Огонек глубоко вздохнул и ответил, тщательно подбирая слова. «Когда сегодня я встретил Чумазика, это с ним меня видел коготь, то понял, какой была бы моя жизнь, если бы я остался у двуногих. И я был так рад, что не остался, и даже гордился тем, что сбежал». С этими словами котенок взглянул синей звезде прямо в глаза. «Встреча с Чумазиком лишний раз убедила меня, что я правильно поступил, когда ушел. Тихая, сытая жизнь в тепле и уюте — это точно не для меня». Синяя звезда пристально смотрела на него, прищурив глаза. Потом кивнула. «Хорошо, я тебе верю». Огонек почтительно склонил голову и облегченно вздохнул. «Я предварительно поговорила с Щербатой», — продолжала синяя звезда, и голос ее прозвучал почти довольно. «Наша пленница о тебе хорошо отзывается. Она, как ты знаешь, старая и мудрая, и, мне кажется, у нее не всегда был такой плохой характер. Возможно, я смогу со временем полюбить ее». От этих слов огоньку стало тепло и приятно. Наверное, ухаживая за Щербатой, он привязался к старой кошке, несмотря на ее сварливый нрав. Как бы то ни было, он был рад, что синяя звезда тоже хочет полюбить ее. «Но полностью я ей все-таки не доверяю», — тихо заметила синяя звезда. Она пока останется с нами, в грозовом племени, но как пленница. Королевы позаботятся о ней, а тебе советую усиленно заняться боевой подготовкой». Огонек кивнул и решил, что теперь ему прикажут удалиться, но синяя звезда еще не закончила разговор. «Огонек, хотя ты сегодня и неправильно поступил, заговорив с домашним котом, коготь в самом деле был потрясен твоей охотничьей сноровкой. Он доложил мне, что вы все хорошо справились с заданием. Я рада, что вы делаете успехи. Вы пойдете на совет все трое». Огонек еле сдержался, чтобы не запрыгать от радости. «Он пойдет на совет!» «А как же горчица и дымок?» — поинтересовался оруженосец. «Они останутся здесь и будут сторожить лагерь», — ответила синяя звезда. «А теперь можешь идти». Она вильнула длинным хвостом, это был знак, что разговор окончен, и опять принялась за умывание. Клубок и Горелый удивленно наблюдали, как огонек скачет от радости, несясь к ним через поляну после беседы с синей звездой. Они с нетерпением ждали его возвращения, сидя у обеденного пня. Огонек подбежал поближе, сел и выжидательно посмотрел на друзей. «Ну что?» — спросил клубок. «Что она сказала?» «Коготь рассказал, что он видел тебя с каким-то домашним котом», — не удержался Горелый. «Тебе досталось, небось?» «Ня! Хотя синей звезде это не понравилось», — честно признался Огонек. «Похоже, она решила, что я хочу уйти из грозового племени». «Но ты ведь не уйдешь, правда?» — заволновался Горелый. «Конечно, не уйдет», — возмутился клубок. Огонек шутливо пнул друга в бок. «Знаю я, почему тебе не хочется, чтобы я уходил. Кто тогда будет ловить для тебя мышей? Ты ведь у нас только пушистых старых белок жалуешь». Клубок увернулся от удара огонька, встал на задние лапы и приготовился нанести ответный удар. «Вы ни за что не догадаетесь, что еще она сказала», — продолжал огонек. Клубок сразу сел на место. «Что?» — только и сказал он. «Мы идем на совет!» Клубок издал радостный мяв и вскочил на пень. Задней лапой он задел гадюку. Та соскользнула с пня, стукнула Горелого по голове и повисла на его шее. Горелый завопил от неожиданности. Потом повернулся к клубку. «Смотри, куда скачешь!» — зашипел он сердито и стряхнул змею на землю. «Думал, она тебя укусит?» — поддразнил приятель Огонек. Потом приник к земле и стал подкрадываться к Горелому, извиваясь всем туловищем. Горелый повел усами и поддержал игру. «Ой, какая из тебя змея получилась!» С этими словами он кинулся на Огонька и без труда повалил того на спину. Клубок спрыгнул с пня и потянул Горелого за хвост. Горелый обернулся, чтобы мягко шлепнуть клубка по морде лапой, но в этот момент Огонек вскочил и накинулся на обоих. Клубок отлетел от пня и шлепнулся в траву. Три оруженосца принялись кататься по земле и мутузить друг друга. В конце концов, устав, они откатились в разные стороны, часто дыша. «А горчица и дымок тоже приглашены?» — спросил клубок, пытаясь отдышаться. «Ня!» — ответил огонек, не в силах скрыть ликование. «Они останутся сторожить лагерь». «Ой, можно я сам им об этом скажу?» — попросил клубок. «Хочу увидеть, какие у них при этом будут морды». «Я тоже!» — поддержал друга огонек. «Просто не верится. Мы идем вместо них!» «Особенно после того, как коготь засек меня с чумазиком!» «Тебе просто не повезло», — ответил клубок. «Мы все сегодня справились с проверочным заданием, вон сколько всего добыли, поэтому нас и берут». «Интересно, как там все будет на совете?» — поинтересовался Горелый. «Там будет здорово», — уверенно заявил клубок. «Спорим, там соберутся все великие воины — Царапан, Броненосец». Но огонек его не слышал. Он думал о когте и чумазике. Клубок был прав. Ему крупно не повезло, что великий воитель застиг его в тот момент, когда он встретил старого знакомого. Интересно, почему коготь не пошел по пятам за клубком или, скажем, за горелым? Можно сказать, ему не повезло с самого начала, когда коготь послал его к старому дому. И вдруг в голову огонька пришла страшная мысль. Почему коготь послал его в те края? Хотел испытать его? Может, он ему не доверяет?